Глава 23. База «Последний Армагеддон». Ночью меня никто не тревожил. Я проспал до утра, встав с первыми лучами солнца, то есть очень поздно. Осенний день на широтах Крайнего Севера весьма скоротечен, так что стоило поторапливаться. За ночь пошел снег, и я смог вновь идти на лыжах. «Вставай на лыжи и в Сочи», — вспомнился отрывок из какого-то древнего фильма про армию. Встать на лыжи — это значит пойти в самоволку, то бишь в Сочи. Самовольное оставление частей. Дурацкая аналогия, но почему-то пришло в голову. Позавтракав и встав на лыжи, я двинулся к базе. Долина, поначалу довольно узкая, встретила двумя стоящими на нее в ходе бетонными фортами, что безмолвно глядели в мир тонкими стволами своих энергетических орудий. Лишь скрип снега под моими лыжами нарушал покой этого места. Я опасался, что возле фортов со мной может что-нибудь случиться, но все обошлось. Именовав их, я покатился на лыжах дальше. До темноты я успел дойти до середины долины, остановившись лишь один раз на получасовой отдых. Осенний день короток, давно стемнело, но я продолжал идти на лыжах дальше. Шлем, оснащенный фильтром ночного видения, помогал мне, да и белизна снега изрядно помогала с освещением пути. Опять пошел снег, но ветер затерялся у входа в долину и мне не мешал. Чем дальше вглубь, тем чаще встречались различные искусственные сооружения, пока они сплошняком не пошли по обеим сторонам дороги. Я не задерживался возле них, лишь мельком оглядывая с любопытством. Моя цель — основной комплекс военной базы «Последний Армагеддон», а он находится в конце долины, фактически упираясь в горы, вернее, заходя в гору и уходя далеко вниз, под самое основание. И вот я стою перед главными воротами, что преграждает мне путь высоченным забором метров 3. Ворота сплошные, бронированные, автоматические, и никаких следов возле них. Танк, что ночью расчищал путь, базировался в одном из сооружений, что находилось ближе к выходу из долины. Я там его видел, а здесь нет ничего, только силовой полог, что пропускал через себя лишь мелкую снежную крупу. Остановившись напротив ворот, я долго и пытливо рассматривал их, читая сохранившиеся надписи на русском. Надписи многообещающие, но мало информативные. «Стой», «Предъяви пропуск», «Охраняемая территория», «Посторонним вход воспрещен» и «Объект 412». Были еще и мелкие надписи, но их я даже читать не стал. Все равно никакой информации они для меня не несли и нести не могли. Вздохнув, я начал попытки проникнуть на территорию базы. В ход пошло все. Чипы, ключи, пароли. Отчаявшись, я просто стал ломиться в ворота, стуча по ним кулаком. Однако так ничего не добился. Странно тут все. Вроде бы везде можно пройти, но войти в здание, оборудование дверью или воротами очень сложно. Практически невозможно. Но когда было легко? Главное, что я дошел до базы и остался жив. Отчаявшись проникнуть на базу, я решил отдохнуть. На этот раз я не стал разворачивать палатку, а забрался на плоскую крышу какого-то здания и устроил там себе лежбище, установив палатку. Здесь было тихо, даже очень тихо. Какая-то могильная тишина обрела здесь покой, не знаю. Раньше даже в медицинском бункере криоцентра я не чувствовал себя так, как здесь. Какое-то странное спокойствие на грани безысходности чувствовалось здесь. И мне это не нравилось. Однако я устал и, смотря в серый потолок палатки, начал вспоминать свою жизнь. События и люди закружились перед моими глазами. Родители, школа, военный институт, внезапное увольнение. Мыканье в поисках работы, различные авантюры, тяжелое ранение и, как итог, предложение, от которого он не мог отказаться. Я вспомнил все или почти все из своей жизни. Что-то вернулось давно, что-то совсем недавно. А многое буквально за последние часы. Я вспомнил то, о чем даже и не подозревал. Вторая жизнь под прикрытиями — вот он, закономерный итог этой жизни. Он на базе. На той самой базе, о которой стремился и о которой ничего не знал до этого. У него ничего не осталось от прошлой жизни. Вообще ничего. Только лишь воспоминания, да и те не факт, что его. Все сегодняшние цели — это не его цели, а чужие. Его цель — просто узнать, что случилось, и найти людей. Я долго не мог заснуть при том, что вокруг стояла полная тишина. И только когда где-то лязгнул заработавший механизм, я смог закрыть глаза и провалиться в глубокий, без сновидений сон. Проснулся резко и сам по себе. Потянулся, прислушался, затем осторожно ощупал рану. Она не дала о себе знать. Это хорошо, но лучше, если бы я смог раздеться и помыться, заодно осмотрев себя. Но и без этого можно считать, что повезло. Проснувшись, я вылез из палатки, чтобы увидеть, как ворота, доселе незыблемые, стали раскрываться наружу, выпуская изнутри какой-то механизм. Бросив палатку как есть, я подхватил свой рюкзак и ринулся в сторону открывшихся ворот и успел буквально в последний момент. Пришлось даже прыгнуть бронированным колобком, чтобы влететь в стремительно закрывающуюся щель ворот. А когда влетел, растянувшись на бетонной площадке, то сам себе не поверил, что так возможно. Я за 3 дня и последние сутки не смог войти ни в какое помещение на острове, испробовав все возможности и все чипы доступа для этой цели, а затем вошедший просто в открытую щель ворот практически наобум. Со стороны это можно считать обыкновенной удачей, да и не со стороны тоже. При этом меня никто не остановил, не открыл по мне огонь, не попытался выкинуть назад или преградить путь. Тот, кто контролировал сейчас базу, не удосужился даже защититься от моего нештатного проникновения и в то же время старательно игнорировал все мои попытки достучаться до него и войти на территорию базы в штатном порядке. Встав на ноги, я стал старательно вертеть головой, исследуя окружающее пространство. Ничего сверхъестественного я не увидел. Обычная военная база. Ворота, тянущийся от них высокий 3-метровый забор, поверху которого натянута древняя спираль Бруна. На каждой секции забора расставлены автоматические пушки системы видеонаблюдения во всех возможных диапазонах. Наверняка есть что-то еще, для меня пока неизвестное и в то же время очень опасное. Большая бетонная площадка позади ворот, на которой я сейчас находился, простиралась до высокого, мощного здания, что упиралось своим входом прямо в площадку. Или площадка заканчивалась этим самым входом. От данного здания отходили 2 дороги, что вели к другим комплексам зданий и сооружений. В самом дальнем углу, наполовину скрываясь в скале, виднелись ворота огромного ангара для техники. Будет время, загляну. А сейчас все внимание на главный вход. Само по себе это здание не блистало ни изяществом, ни совершенностью форм, а являлось обычным творением военных инженеров и архитекторов, то есть максимально простым и функциональным. Не став торопиться проникать в него сразу, тем более я не видел, чтобы дверь открывалась, я порыскал в карманах и выводил оттуда все максимально полезное для вскрытия двери. Подойдя к ней, я осторожно потянул ее за ручку, ожидая чего угодно, кроме того, что она поддалась и открылась. Потянув дверь на себя, я раскрыл ее в удивлении, смотря на внутреннее убранство. А войдя, я очутился в большом холле, из которого выходили пара коридоров, идущих во внутреннее помещение этого здания. Быстро сориентировавшись, я вошел в один из них и стал обследовать, открывая все двери. Некоторые открывались, некоторые нет. Парочку смог даже открыть с помощью чип-ключей, взятых с собой. В комнатах оказалось полно всякой всячины. Я только успевал подсчитывать трофеи. Довольно скоро я нашел комнату охраны и смог войти в нее, найдя внутри еще чип-ключи, а кроме них схему зданий и сооружений, работающий компьютерный терминал и даже систему доступа с паролями. Правда, с последними предстояло еще только разобраться. Просмотрев всю информацию по паролям, я понял, что они менялись каждый день, а в каждом месяце менялась одна из составляющих пароля, а один раз в год другая составляющая. Так что открыть двери возможно, но только после того, как совсем разберешься. Смущало только одно — полное отсутствие людей. Даже трупов нигде не оказалось, как и запах от тлена. Все вокруг оставалось целым и пустым, благодаря работе роботов-уборщиков и отсутствию людей. Некому оказалось мусорить на базе. Развернувшись, я пошел обыскивать комнаты в другом коридоре, точно так же вскрывая все доступные мне двери и ища в них что-нибудь для меня нужное или необходимое. Впрочем, ситуация практически повторилась. Я нашел много чего интересного и полезного, но только не людей. Оставалось обыскать все здания, а потом перейти в другие, что я и сделал, поднявшись на 2-й этаж и затем на 3-й. В общем, ничего нового я здесь для себя не обнаружил. Обычные военные кабинеты. Да, они несколько отличаются от гражданских офисов, но скорее убогостью и стандартностью обстановки, да гораздо большим количеством сейфов, большинство из которых запираются и на ключ, и на кодовый замок. Все комнаты оказались в полном порядке, как будто бы их оставили буквально несколько дней назад, и в то же время оставили по-разному. В одних комнатах все оставалось, как будто бы к исходу готовили заранее, ничего не оставив из личных вещей. В других комнатах ситуация была ровно наоборот, и всюду виднелись следы людей, что здесь когда-то работали. На одном из столов остался чей-то маленький брелок, на другом — забытый в попыхах мини-планшет, коробка недоеденных на работе конфет, лежащая в офисном шкафу. По этим нехитрым признакам становилось понятно, что ничего понять невозможно. Почему служащие в соседнем отделе люди покидали базу организованно, а в другом, что называется, бегом-бегом? Не думаю, что я смогу об этом узнать точно, но постараюсь. Этот день я провел в обследовании всей базы, как и следующий и последующий. За эти три дня я смог проникнуть почти во все кабинеты, побывал внутри огромного ангара, проследил за работой еще функционирующей техники и даже стряпал себе еду в найденной столовой. База реально оказалась огромной, и трех дней мне хватило только на то, чтобы бегло осмотреть ее и попытаться понять, что здесь произошло и что мне делать дальше. Пока я рыскал по базе, все на ней шло своим чередом. Техника работала, я шлялся по базе, а вокруг острова собрались силы как морского народа, так и систем Аскота, ожидая, что будет дальше. Наконец, я нашел зал управления, расположенный на третьем этаже. Смог проникнуть в него и, подключившись к главному компьютеру, стал искать нужную информацию. Компьютер допустил меня в свою базу без паролей. Вернее, это я воспользовался наработками морского народа. Доставшийся им в наследство от людей-дискриминатора со встроенным в него дешифратором сигналов и прочей цифровой дребеденью, легко подобрал нужный пароль. Я уже подключался к другим терминалам в разных кабинетах. Большинство из них запрашивали пароль. Но тогда помог имплант и оставленная кем-то в одном из ящичков стола пластиковая табличка с паролем. Шаг за шагом я получал допуск от одного компьютера к другому, пока не добрался до главного зала, который, так же как и другие, оказался пуст. Я огляделся вокруг. Зал по размерам соответствовал небольшой аудитории, чьи стены сплошняком покрывали мониторы с выведенной на них картиной ближайших подступов к острову. В шахматном порядке размещались и отдельные места острова, чем-то значимые для контроля. Этих картинок оказалось так много, что одному оператору просто не под силу контролировать все. Да никто и не контролировал. Все давно уже было завязано на автоматический режим. А сюда информация дублировалась по старой памяти или для двойного контроля. Кроме того, когда-то в этом зале размещались как минимум 10 человек-операторов, а то, может быть, и больше. В любом случае, на сегодня это стало все фикцией, но фикция нужная мне. Некоторое время я следил за всеми мониторами и, найдя здесь старые запасы минеральной воды, попил и поил, довольствуясь своим сухпайком. В найденную столовую идти не хотелось, схожу позже. А сейчас интересно, что творится вокруг острова. Мониторы показывали картинку в режиме реального времени. При желании ее можно было увеличить, чем я и воспользовался, узрев много враждебных базе объектов, как в воздухе, так и под водой. А вокруг острова держали оборону силы морского народа, видимо, с помощью специальных средств и отслеживаемые системой базы, а в воздухе и на материке находились силы искусственного разума. Глядя на них, я пожал плечами. Общаться ни с теми, ни с другими у меня не имелось никакого желания вообще. А Скот настроен агрессивно, а фраги демонстративно нейтральны, явно используя меня в темную и с непредсказуемыми последствиями для меня самого. Так что здесь без вариантов работать только на себя. Найдя самый главный комп, я подключился к нему и стал пробовать войти в систему, используя пароли от ранее вскрытых компьютеров. Главный управляющий компьютер сопротивлялся недолго и после небольшой борьбы допустил к базе данных. Первое, что мне понадобилось, это план всей базы, особенно ее подземные части. Компьютер, весьма кстати, допотопный, выдал мне ее почти сразу. Теперь можно уже понять, как проникнуть в подземную часть. Никаких препятствий мне, как человеку информационной системы базы, не оказали. Стоило мне подтвердить свое происхождение и ввести свои данные из биографии, как тут же на экран передо мной вылезла информация, сообщающая мне, что мне присвоен допуск первой категории. Хм, слишком все просто. Почему так? Задался я вопросом и вскоре нашел ответ. «Базы обновлены. Код допуска сменен. Ваша личность найдена и подтверждена. Александр Мальзев. Вы допущены к управлению комплексом верхней его части, как единственно выживший человек на планете Земле. Для подтверждения информации и согласия взятия управления верхним комплексом прошу подтвердить своим согласием». «Подтверждаю. Но управление оставляю в автоматическом режиме». Отдал я команду, долго перед этим подумав. «Принято. Предлагаю перевести наземную базу в боевой режим». «Зачем?» «Вокруг базы стягиваются силы создания человека с неясными целями». «Разве база не приведена в боевой режим?» «Приведена. Но пока это режим номер два, а требуется режим номер один». «Почему?» «Всего несколько дней назад велся бой между ними, и база так и функционировала во втором режиме?» Задал я вопрос компу. «Подтверждаю. Но ей не руководил человек. В моих условиях сказано перейти в усиленный режим охраны при появлении на территории базы человека с целью его защиты и для выполнения его миссии». «Ясно, но почему мне недоступна подземная часть?» «Здесь я вспомнил массивную дверь, загораживающую вход в бункер. Не хватает статуса разрешения. Вы оператор верхней части. Для допуска в нижнюю часть необходимо повышение вашего статуса». «Понял. Каким образом я могу повысить свой статус и войти в нижнюю часть?» «Вы должны иметь высокий допуск». «Я уже и так его имею. Ты же сам присвоил мне первый допуск и отдал управление». «Это вынужденная мера, и она не влияет на управление ядерным оружием. Ядерным оружием имеет право управлять только специально обученный человек в воинском звании командор». «Ясно. Допустим, я имею отношение к армии и звание командор, соответствующее званию полковник или бригадиру. Я могу получить допуск в нижний ярус?» «Подтвердите». Я заколебался. Врать как-то не с руки и чревато. Но без допуска вниз все это становится бессмысленным. Все же оборона базы оказалась хорошо продуманной. Я рассчитывал взять контроль при отсутствии людей самим своим присутствием и с помощью наработанных знаний фрагов. А получилось, что остановился ровно посередине. «Проверь всю базу по мне». «Проверено. Вы не являетесь командором. В допуске отказано». Я попытался обойти запрет, но бесполезно. Оставалось лишь попытаться вскрыть дверь. Вздохнув, я встал и вышел из зала управления, направившись сначала в столовую, а после нее ко входу в заглубленное сооружение. Оно как раз вело под гору, где, собственно, и находился пункт управления всеми видами оружия, имевшегося на военной базе.